Глава 41. До того утра я за всю свою жизнь никогда не видел подобного дома. Двор был окружен мощным каменным забором, за которым прятался фруктовый сад. Сад казался погруженным в полумрак, такой густой была тень, отбрасываемая деревьями и виноградными лозами. Изумленный взгляд скользил по аллеям в поисках древа жизни и древа познания. Перед домом был колодец. Вокруг него просторная площадка, мощенная полированными каменными плитами, красноватыми, с голубоватыми прожилками. На краю площадки стояла беседка, плотно оплетенная виноградом, который продувал западный ветер. Несколько каменных скамеек и низкий широкий каменный стол манили под сень этой беседки. Хотелось расположиться поудобнее в ее тени и наслаждаться жужжанием пчел, пением птиц, журчанием фонтана. Прямо у самой беседки был маленький бассейн в форме пятиконечной звезды, тоже каменный, выложенный внутри голубыми керамическими плитками, украшенными арабской вязью. В центре бассейна негромко журчал фонтан. Стайки золотых рыбок медленно сновали среди водяных лилий. Мы трое, взволнованные, пораженные, поднялись по каменной лестнице, ведущей на широкую веранду. С нее открывался вид на северные стены старого города, за которыми виднелись минареты и купола. На веранде стояли плетеные кресла с подушками и скамеечки для ног. Рядом с креслами небольшие инкрустированные столики. И здесь, как и в беседке, тянуло расположиться на отдых, любоваться видом на холмы и стены, дремать в тени крон или умиротворенно впитывать безмолвие гор. Но мы не задержались ни в саду, ни в беседке, ни на веранде, а осторожно дернули за шнурок колокольчика у железной двустворчатой двери, покрытой замысловатыми металлическими барельефами. Симметрично свисали виноградные гроздья, плоды граната, венки из цветов с усиками и тычинками. Пока дверь не открылась, дядя Сташек обернулся к нам и приложил палец к губам, словно подавая тете Мале и мне последний предупреждающий сигнал. Вежливость, сдержанность, тактичность. Вдоль всех четырех стен просторной прохладной гостиной тянулись мягкие диваны. Они стояли так близко друг к другу, что их деревянные резные подлокотники соприкасались. Мебель в комнате была изукрашена искусной резьбой. Цветы, листья, венки, казалось, это представители сада, что окружает дом. Диваны были обтянуты полосатой тканью, красная с небесно-голубым. На диванах толпились пестрые вышитые подушки. Пол покрывали ковры с богатым орнаментом. На одном из ковров в райских кущах резвились райские птицы. Перед каждым диваном стоял низкий столик, только вместо столешниц там были металлические подносы, круглые и вместительные. Поверхность этих подносов тоже покрывала затейливая гравировка, но уже не цветы и плоды, а абстрактный орнамент, напоминающий лабиринт. Его линии походили на арабские буквы, а, возможно, это и в самом деле было стилизованное арабское письмо. Из этого зала выходило не то шесть, не то семь дверей, которые вели во внутренние покои. Стены комнаты были затянуты вышитыми тканевыми панно, между которыми проглядывала кладка, и даже она была выкрашена в лилово-красные и зеленоватые тона. Потолки были высокие, на стенах украшения — старинные дамасские сабли, ятаганы, кинжалы, а также копья, пистолеты, длинноствольные ружья. Прямо напротив входа стояло массивное бордовое кресло. Справа от него такое же кресло, но лимонного цвета. А слева огромный, невероятно изукрашенный буфет в стиле барокко. Настоящий дворец с бесчисленными отделениями, где за стеклянными дверцами было не счесть фарфоровых чашек, хрустальных бокалов, серебряных кубков, начищенной медной посуды и безделушек из хевронского и сидонского стекла. В глубокой нише между окнами расположилась зеленая ваза, инкрустированная перламутром. Из нее торчали разноцветные павлиньи перья. В других нишах обосновались большие медные кувшины и сосуды из стекла и керамики. Четыре вентилятора, подвешенные к высокому потолку, с неумолчным жужжанием разгоняли воздух, наполненный густым сигаретным дымом. Из центра потолка между четырьмя вентиляторами прорастала гигантская медная люстра, похожая на густое ветвистое дерево, роскошная крона которого цвела хрустальными подвесками, плодоносила сверкающими грушами электрических лампочек, горящих даже теперь, хотя через широкие окна лился свет летнего утра. Верхнюю арочную часть окон венчали витражи, где симметрично повторялись букетики из клевера. Каждый лист окрашивал дневной свет по-своему — в красный, зеленый, золотистый, фиолетовый. На двух противоположных стенах раскачивались подвешенные на крюках две птичьи клетки. В каждой клетке обитала пара нарядных попугаев. Яркие их перья переливались всеми оттенками оранжевого, бирюзового, желтого, зеленоватого, синего. Время от времени один из попугаев грубым, хриплым, словно у старого курильщика, голосом выкрикивал «Тфадаль! Сильвупле! Инджой!» А из клетки с другого конца комнаты тут же любезно отвечала сладкая сопрано. «Very sweet, very lovely!» Над притолоками дверей и над окнами по цветной штукатурке шла арабская вязь. Зеленой краской были выписаны строки из Корана. В просветах между вышитыми панно висели портреты предков хозяев дома. Тщательно выбритые эфенди, круглощекие и упитанные, в красных фесках с черной кисточкой — втиснутые в голубые плотные костюмы. Поверх необъятного живота спускались две золотые цепи, которые, описав дугу, исчезали, каждая в своем кармане, одна в правом, а другая в левом. Тут же были портреты патриархов семейного клана, мрачные, властного вида мужчины с роскошными усами. Явно привыкшие наводить трепет, они были закутаны в расшитые арабские накидки, на головах национальные платки, стянутые черными обручами. И были там еще два старинных портрета. Всадники, грозные в своем великолепии, угрюмые бородачи. Они сидели верхом на благородных арабских скакунах, их головные платки развивались, как и лошадиные гривы. За пояс у всадников заткнуты кинжалы, а изогнутые полумесяцем сабли обнажены и вскинуты вверх. Из окон с широкими подоконниками открывались склоны горы Скопус и Масличной горы. Сосновая роща, скалистые спуски, южный склон Храмовой горы. Хорошо видна была цитадель Августы Виктории с башней, прусская крыша которой серая и покатая напоминала шлем кайзера Вильгельма II, построившего эту крепость в честь своей супруги. Чуть левее цитадели Августы Виктории виднелось здание с узкими окнами-бойницами, увенчанное куполом. Национальная библиотека, где работал мой папа. Вокруг сгрудились остальные строения еврейского университета и больницы Адасса. По склонам далеких гор были разбросаны отдельно стоящие домики. Между скалами можно было разглядеть овец и оливковые деревья. Оливы были такие старые, будто росли они там еще с доисторических времен. Летом 1947 года мои родители уехали погостить к друзьям в Натанию, а меня на пятницу и субботу отдали на попечение семейству Рудницких, Мале и Сташику, а также их котам Шопену и Шопенгауэру. «Веди себя там как следует, образцово, слышишь? Помогай тете Мале на кухне, не беспокой дядю Сташика, развлекай себя сам. Возьми книгу и почитай, чтобы они вообще не замечали тебя. А в субботу дай им поспать подольше. Будь молодцом, ты умеешь, когда захочешь». Писатель Хаим Хазаз однажды посоветовал дяде Сташику сменить свое польское имя, от которого так и веет духом погромов, на еврейское. Убедил его принять имя Став, на иврите «осень», поскольку оно звучит почти как Сташек, но от него веет не погромами, а ароматом песни песней. На их двери почерком тети Мали было написано: «Малка и Став Рудницкие. Просьба не стучать в принятые часы отдыха». Дядя Сташек, коренастый, плотный, широкоплечий, курчавый, его заросшие волосами ноздри темны, словно пещеры. У него густые брови, одна из которых всегда приподнята кверху, что придает ему выражение то ли сомнения, то ли насмешливости. Одного из передних зубов у него нет, и потому лицо у дяди Сташика мальчишески задиристое, особенно когда он улыбается. Служил он в отделе заказных писем на центральном почтамте Иерусалима. А в свободное время собирал материалы для нового жизнеописания средневекового еврейского поэта Иммануэля Римского. Что же до устаза, старца, наджибамом духа Аль-Силуани из квартала Шейх-Джерах, что лежит на северо-востоке Иерусалима, то это был богатый торговец, представлявший крупные французские компании, чья деятельность простиралась до Александрии и до Бейрута, а уж оттуда распространялась на Хайфу, Шхем и Иерусалим. И вот случилось так, что в начале лета на почте потерялся крупный денежный перевод, то ли в виде векселя, то ли пакета акций. Подозрение пало на Эдуарда Силуани, старшего сына и компаньона устаза Наджиба из фирмы «Силуани и сыновья». Парень был допрошен самим помощником главной английской полиции, а затем помещен в хайфскую тюрьму на время следствия. Устаз Наджиб, после безуспешных попыток помочь сыну, отчаявшись, обратился к мистеру Кеннету Оруэлу Нокс Гилфорду, в ведении которого находились почта и телеграф, умоляя вновь провести поиски затерявшегося пакета. Он самолично отправил этот пакет, в чем готов присягнуть. Он, а не сын его и не клерк из конторы, отправил этот конверт еще зимой заказным письмом. Он заявляет это со всей ответственностью. Да вот беда, квитанция потерялась, исчезла, словно шайтан проглотил ее. Мистер Кеннет Оруэлл Нокс Гилфорд выказал устазу Наджибу свою симпатию, но с искренним сожалением объяснил, насколько мало шансов у новых поисков. Однако поручил Сташику Рудницкому все заново проверить и выяснить все, что еще можно выяснить о судьбе злосчастного заказного письма, отправленного несколько месяцев назад. И дядя Сташик не поленился, перевернул все вверх дном, выяснил все детали, связанные с отправкой письма, и обнаружил, что исчезло не только само письмо, исчезла запись о нем. Из книги регистрации был аккуратно вырван лист, словно его никогда и не было. Открытие это немедля возбудило подозрение у дяди Сташика. Он зарылся в записи и нашел фамилию чиновника, принимавшего в тот день заказную корреспонденцию в почтовом окошке. После чего расспросил всех сотрудников почтамта, и выяснил, в какой именно день, скорее всего, вырвали лист с записью. После этого было уже несложно выйти на виновного. Парень, сортировавший почту, заинтересовался солидным конвертом, посмотрел его на просвет и разглядел вексель, который он принял за крупную купюру, и не устоял перед соблазном. Потеря была доставлена адресату, молодого Эдуарда Аль-Силуани немедленно выпустили из хайфской тюрьмы, честь уважаемой фирмы Силуани и сыновья была восстановлена, а дорогой господин Стаф со всем почетом и уважением был приглашен с супругой на чашечку кофе на виллу Силуани. Что же до милого мальчика, сына друзей семьи, которого не на кого оставить в субботнее утро, то, конечно же, какие вопросы, пусть вместе с четой Рудницких прибудет на виллу и милый ребенок. Вся семья Аль-Силуани с нетерпением ждет возможности выразить благодарность и признательность господину Ставу, неподкупному труженику почты. В субботу после завтрака, незадолго до того, как мы двинулись в путь, я переоделся в свою парадную одежду. Папа и мама позаботились оставить ее тете Мале в честь предстоящего визита. «Арабы весьма ценят внешние признаки этикета», — подчеркнул папа. Выглаженная белоснежная рубашка с тщательно подвернутыми, словно вырезанными из картона рукавами, темно-синие брюки с двойными манжетами и острой стрелкой, строгий пояс из черной кожи с металлической пряжкой, на которой почему-то красовался герб Российской империи, двуглавый орел. Обут я был в сандалии, которые дядя Сташек, вставший рано поутру, начистил вместе со своими ботинками и туфлями тети Малы. Несмотря на августовскую жару, дядя Сташек облачился в темно-синий шерстяной костюм, это был его единственный костюм, белую шелковую рубашку, привезенную им 15 лет назад из родительского дома в Лодзе, и шелковый галстук спокойных голубых тонов, который повязывал он еще в день своей свадьбы. Что же до тети Малы, то она промучилась почти час перед зеркалом, примерила вечернее платье, отказалась от него, попробовала сочетание темной плиссированной юбки и светлой льняной блузки, отказалась и от них, оценила, как сидит на ней легкое летнее платье, недавно купленное в магазине «Маоян Штуб», с брошкой и косынкой, с бусами без брошки и без косынки, с бусами и другой брошкой, но без косынки, с сережками в форме сосулек и без них. И в результате тетя Мала решила, что воздушное платье выглядит слишком уж легкомысленно для предстоящего визита, и вернулась к вечернему платью, с которого начинала. Погрязнув в сомнениях, тетя Мала обратилась за помощью к дяде Сташику и даже ко мне, взяв с нас клятву говорить правду и только правду, пусть даже самую обидную. Не слишком ли она расфуфыренная в вечернем платье? Не слишком ли оно театрально для неформального утреннего визита? Сочетается ли оно с прической? И если уж коснулись прически, то что думаете? Только чистую правду. Уложить косы вокруг головы или не укладывать? Может, вовсе распустить? Пусть волосы падают на плечи? Но в конце концов она остановилась на простой коричневой юбке и блузке с длинными рукавами, которую дополнила милой брошью бирюзового цвета. И надела голубоватые сережки-сосульки в цвет своих прекрасных глаз. А светлым волосам позволила свободно струиться по плечам. По дороге дядя Став, его крепкое тело было плотно упаковано в шерстяной костюм, доставлявший ему жуткие страдания, давал мне разъяснение по поводу исторических различий между двумя культурами. «Семейство Аль-Силуани, — говорил он, — безусловно достойное уважения европейское семейство. Сыновья получили образование в престижных колледжах Бейрута и Ливерпуля, и все они отлично говорят на европейских языках. И мы тоже, со своей стороны, несомненно, европейцы, но в несколько ином понимании. У нас, к примеру, не придается особого значения внешнему виду человека. Главное — его внутренний, духовный мир. Даже такой гений, как Лев Толстой, не колеблясь, ходил в одежде крестьянина. А великий революционер Владимир Ленин презирал буржуазный стиль, предпочитая кожаное пальто и кепку простого рабочего. Но наш визит на виллу Силуани — это особый, пожалуй, даже исключительный случай. Здесь не годится ни пример Ленина, отправляющегося к рабочим, ни пример Льва Толстого, общающегося с простым людом. «Следует знать, — объяснил дядя Сташек, — что в глазах наших соседей, богатых и образованных арабов, живущих по стандартам европейской культуры, мы, новые евреи, сброд, шумный, нищий, с дурными манерами, лишенный всякого воспитания и образования, совершенно не умеющий себя вести. Даже некоторые из наших лидеров, по-видимому, кажутся нашим соседям-арабам выскочками из-за грубоватых манер и простецкой одежды». На почте дядя Сташек не раз мог убедиться, что новый еврейский стиль — сандалии и шорты цвета хаки, засученные рукава, полурастегнутая рубаха — воспринимается британцами и особенно арабами как бескультурье, неуважение к окружающим. Конечно, это совершенно ошибочная оценка, и нет нужды вновь и вновь повторять, что мы верим в простую жизнь, в идею довольствоваться малым, не желаем производить впечатление. Но в ситуациях, подобной этому нашему нынешнему визиту, следует вести себя так, словно на нас возложена некая дипломатическая миссия. А посему мы должны крайне внимательно отнестись к своему внешнему виду, к своим манерам, к стилю разговора. «К примеру, от детей, — подчеркнул дядя Сташек, — ожидается полное невмешательство в беседу взрослых. Если к ним обратятся, и только в этом случае, — дети обязаны отвечать вежливо и предельно кратко. Если будет подано угощение, то мальчику следует выбрать только то, что не рассыпается крошками и не течет. Если ему предложат добавку, то мальчик должен очень вежливо отказаться, даже если он до смерти хочет этих сладостей. И на протяжении всего визита мальчику следует сидеть прямо, не глазеть по сторонам, а главное, ни в коем случае не корчить рожь. Рожи — это проявление самого недостойного поведения. А арабское общество, как известно, весьма чувствительно и ранимо, склонно к мести и никогда не забывает обид. Рожи станут не только дерзостью и оскорблением, но и нанесут непоправимый ущерб диалогу между двумя народами. Они станут тем маслом, что плеснут в костер ненависти — рожи могут привести к кровавой войне. Короче, — заключил дядя Сташек, — на свете полно вещей, которые нельзя взваливать на плечи мальчика 8 лет от роду, но кое-что от него все же зависит. А ты, маленькая дорогая, уж, пожалуйста, помалкивай там. Так будет лучше. Вообще ничего не говори, ни хорошего, ни плохого, кроме лишь необходимых слов вежливости. Как известно, в культурных традициях наших соседей, подобно традициям наших собственных праотцев, не принято, чтобы женщина вдруг открывала рот в мужском собрании. Посему, моя дорогая, лучше позволь своему природному женскому обаянию обходиться без слов. В 10:00 утра маленькая дипломатическая делегация, начищенная и надраенная, должным образом проинструктированная, выдвинулась из квартирки семейства Рудницких, расположенный на углу улиц Пророков и Чанселор. Шопен и Шопенгауэр, лысая птица Альма Мирабель и птица Шишка остались дома. Мы держали путь на восток к вилле Силуани, стоявшей на краю арабского квартала Шейх-Джерах у дороги, ведущей к горе Скопус. Мы миновали подворье Бейт-Тавор, бывшее некогда резиденцией чудаковатого немецкого архитектора Конрада Шика, ревностного христианина, чья душа была отдана Иерусалиму. Над воротами своей резиденции архитектор Шик возвел маленькую башню, что дало мне повод воображать истории про рыцарей и принцесс. По улице Пророков спустились мы к итальянской больнице, построенной по образцу флорентийских дворцов, с зубчатой башней и черепичными крышами. У итальянской больницы повернули на север, в сторону улицы Сент-Джордж, обогнули религиозный квартал Меа-Шеарим и углубились в мир высоких кипарисов, глухих заборов, решеток, каменных стен. Это был чужой, неведомый мне Иерусалим. Эфиопский, арабский, оттаманский. Иерусалим паломников и миссионеров. Иерусалим монастырский. Иерусалим немецкий, греческий, армянский, американский, итальянский, русский. Иерусалим сосновых рощ. Иерусалим, замышляющий козни, пугающий и притягивающий своим колокольным звоном и чарами, чуждыми и потому притягательными. Город под вуалью, скрывающий опасные секреты, насыщенный крестами, минаретами, мечетями. Город таинственный и молчаливый. Плывут по иерусалимским улицам, словно темные тени, служители разных религий в черных сутанах, рясах и мантиях. Попы, монахини, кадии и муэдзины, муллы и натабли разных этнических общин, богомольцы и паломники, плывут женские покрывала и капюшоны священников. Было субботнее утро лета 47-го года. Всего через несколько месяцев вспыхнут в Иерусалиме кровавые столкновения. Меньше года остается до ухода британцев, до блокады Иерусалима и бомбардировки, до голода, до раздела города между арабами и евреями. Но в ту субботу, когда шли мы в дом семейства Аль-Силуани, над северо-восточными кварталами еще был разлит тяжелый покой. Но в нем уже ощущалось дуновение нетерпимости, дыхание сдержанной враждебности. Откуда здесь эти евреи, мужчина, женщина и ребенок? И уж если вы зачем-то явились сюда, то не задерживайтесь здесь. Человек 15-20 гостей и домочадцев уже собрались в гостиной, когда мы вошли. Словно паря в сигаретном дыму, сидели они на диванах, стоявших вдоль стен. Были тут и мистер Кардиган, и мистер Кеннет Оруэлл Нокс Гилфорд, начальник центрального почтамта и дяди Сташика. Он издали поприветствовал дядю Сташика, слегка приподняв бокал. Почти все двери, ведшие во внутренние комнаты, были закрыты, и лишь в просвете одной увидел я трех девочек, примерно моих ровесниц. Наряженные в длинные платья, они сидели на скамеечке, тесно прижавшись друг к дружке, разглядывали гостей и перешептывались. Наджиб Мамдух Аль-Силуани, хозяин дома, представил нам своих домочадцев и кое-кого из гостей, в том числе двух английских не слишком юных леди, пожилого французского ученого, греческого священника в рясе с квадратной курчавой бородой. Хозяин восхвалял по-английски, а иногда и по-французски, почетного гостя, коротко рассказывал, как дорогой став предотвратил огромную беду, нависавшую несколько мрачных недель над семейством Силуани. Мы пожимали руки, кивали, улыбались, отвешивали легкие поклоны, бормотали «How nice», «Enchanté», «Good to meet you» и даже преподнесли семейству Аль-Силуани скромный символический подарок — альбом фотографий из жизни кибуцев, сцены в кибуцной столовой, портреты кибуцников в поле и на животноводческой ферме. Голые ребятишки, весело резвящиеся под струями дождевальной установки, старый араб Филлах, держащий под узду осла и удивленно разглядывающий огромный гусеничный трактор. Все фотографии сопровождались пояснениями на иврите и английском. Аль-Силуани полистал альбом, вежливо улыбнулся, трижды кивнул головой, словно проникая в суть замысла этих фотографий, поблагодарил и положил альбом в одну из ниш. Внезапно кто-то пронзительным голоском затянул песенку «Who will be my destiny? Who will be my prince?» «Кто станет моей судьбой? Кто станет моим принцем?» А с другого конца гостиной ответил хриплый голос другого попугая. «Каламат я шейх! Каламат я шейх! Каламат!» «Мечты, душа моя, мечты, душа моя, мечты!» Две скрещенные шпаги, начищенные до блеска, висели на стене над нашими головами в углу, где мы уселись. Безуспешно пытался я угадать, кто тут гость, а кто хозяева. Мужчины в большинстве своем были немолоды, лет 50-60. а один в поношенном коричневом костюме с обтрепанными обшлагами и просто древним старцем. То был сморщенный, ссохшийся старик с ввалившимися щеками. Седые усы его пожелтели от табака, как и костлявые пальцы. Очень походил он на один из портретов, висевших на стенах в позолоченных рамах. Дедушка семьи, или, может, отец дедушки, потому что слева от устаза Аль-Силуани сидел еще один старик, жилистый, высокий, сутулый, похожий на сломанный ствол дерева. Коричневое темя его было покрыто серой колючей щетиной. Одет весьма небрежно, полосатая рубаха застегнута лишь до половины, а брюки чересчур широки. Я вспомнил про древнего старика Аллилуева из маминой сказки, у которого в избушке жил другой старик, еще более старый, чем он сам. Было там и несколько молодых людей в белоснежных теннисных костюмах. Двое мужчин, сидевших рядом, выглядели близнецами. Лет им было, наверное, за 40, оба неимоверно толстые, с сонными лицами. Один перебирал пальцами янтарные четки, а другой курил, внося свою лепту в дымовую завесу, все сильнее заволакивающую гостиную. Кроме двух английских леди, на диванах сидели еще несколько женщин. Другие женщины перемещались по залу, принимая все меры предосторожности, чтобы не столкнуться со слугами при галстуках и с подносами, уставленными прохладительными напитками, бисквитами, стаканами с чаем и чашечками с кофе. Кто из женщин хозяйка, определить было сложно. Некоторые из них явно чувствовали себя как дома. Одна крупная дама в шелковом цветастом платье, того же оттенка, что и ваза, из которой росли павлини и перья, звенела при каждом движении серебряными браслетами, ораторствуя перед группой в теннисных костюмах. Другая дама в платье из набивного ситца с изобильными фруктами, рисунок подчеркивал тяжесть ее груди и необъятность бедер, протянула хозяину дома руку для поцелуя и тут же вознаградила его тремя поцелуями в щеки, в правую, в левую, снова в правую. Еще я углядел пожилую Матрону с сероватыми усиками. По залу сновало несколько симпатичных девушек, стройных, с ярко-красными ногтями, безупречными прическами, в спортивных юбочках. Они без остановки шушукались меж собой. Мне казалось, что Сташек Рудницкий в своем шерстяном костюме, прибывшем вместе с ним в Эрец-Исраэль 15 лет назад прямо из Лодзи, и мало в простой коричневой юбке и блузке с длинными рукавами, со своими сережками-сосульками, самые изысканно одетые гости после официантов. Даже начальник почтового ведомства мистер Нокс Гилфорд явился в простенькой голубой рубашке, без пиджака и без галстука. Из своей клетки в конце зала вдруг заорал по-французски голосом старого курильщика попугай. «Меви, меви, шер мадемуазель, меви, абсолютно натурелемо!» Из клетки на противоположной стороне немедленно ответила ему на арабском избалованная сопрано. «Бас, бас яйни, мин фадла кускут, басу халас!» «Хватит, хватит, глазки мои, прекрати, оставь, хватит, довольно!» Из облаков дыма временами материализовывались слуги в черно-белокрасном, и один за другим пытались соблазнить меня стеклянными и фарфоровыми вазочками, доверху наполненными миндалем, орехами, арахисом, жареными тыквенными и арбузными семечками. Они возникали передо мной с подносами, уставленными свежей выпечкой, фруктами, арбузными ломтями, кофе, чаем, высокими и запотевшими, словно с мороза, бокалами с соками. Особенно привлекательным казался пурпурный гранатовый, в которых плавали льдинки, с тарелочками соблазнительного светлого пудинга, посыпанного миндальной крошкой. Но я ограничился лишь двумя кусочками пирога и стаканом сока, отказавшись от всех последующих предложений с вежливой, но непреклонной благодарностью. Ни на мгновение не проявил я слабости. Ни на мгновение не забыл своих обязанностей, вытекавших из моего статуса дипломата низкого ранга, которого принимает у себя, настороженно приглядываясь к нему, сверхдержава. Господин Силуани задержался возле нас, обменялся парой-тройкой фраз по-английски с тетей Малой и дядей Сташиком, был любезен, даже, кажется, сделал комплимент тете Мале по поводу ее сережек. Затем, извинившись и намереваясь перейти к другой группе гостей, он, чуть поколебавшись, вдруг с приятной улыбкой обратился ко мне на не совсем уверенном иврите. «Мой господин, не желает ли он выйти в сад? Несколько детей уже гуляют в саду». Кроме папы, любившего называть меня «ваше превосходительство», никто в целом мире не называл меня «мой господин». На один возвышенный миг я воистину стал в собственных глазах молодым еврейским господином, чья ценность ни в чем не уступает ценности всех этих молодых иностранных господ, разгуливающих себя там по саду. Когда в конце концов будет провозглашено свободное еврейское государство, тогда, как с чувством любил цитировать Жаботинского мой папа, сможет и наш народ присоединиться к семье народов, как приближается лев ко львам. Как лев, приближающийся ко львам, покинул я гостиную, плавающую в сигаретном дыму. С просторной веранды окинул я взглядом стены старого города, колокольни, минареты, купола. Затем, медленно, с достоинством, с абсолютным осознанием своей национальной значимости, спустился по лестнице из тесаного камня и зашагал к виноградной беседке и дальше в глубину сада.